Какая ты сука, блядь? Пошел нахуй. Иди лечись. Я буду не один. Разъебай, блядь, шизофреник хуев. О, это будет классика жанра. Поставь себе лучше клизму, блядь. Слушай, мухомор ты, блядь, а? Ебучий, блядь. Гриб, а? Боровик, блядь, хуев, а? Куда ты звонишь, а?